Характерные черты нарцисса. Классические черты нарцисса – тщеславие и самовлюбленность. Другие характерные, но менее известные людям симптомы – отсутствие эмпатии, завистливость, склонность эксплуатировать окружающих, отсутствие способности испытывать любовь или сопереживание, стремление к власти, а также ощущение себя особенной личностью, требующей деликатного обращения. Все эти черты могут проявляться в разной степени тяжести, от легкой специфики личности до заметной патологии, нарциссического расстройства личности. Нейробиология пока не предлагает внятного объяснения нарциссизма, кроме отдельных исследований, указывающих на недостаток серого вещества в отделах мозга, отвечающих за эмпатию и эмоциональную регуляцию. Худшее, что может случиться с нарциссом, публичное снятие покровов с его кажущейся идеальности и обнаружение его истинного ничтожества. Нарциссы, с одной стороны, охотно обесценивают чужие достижения, чтобы обезопасить себя от сравнения не в свою пользу. Но, с другой, им также вечно мало собственных заслуг. Поэтому их кажущееся самодовольство — мыльный пузырь. Это стоит иметь в виду скорее для того, чтобы знать, как бить нарциссов по-больному. Из-за своей специфики нарцисс не способен к настоящим близким отношениям. Он воспринимает партнера как зеркало для отражения себя, точнее, своих лучших сторон. Поэтому романы часто начинаются с идеализации, какой восхитительный трофей, который подчеркнет мою уникальность, а заканчиваются разочарованием и попыткой изменить партнера под свои растущие запросы, совершенно не считаясь с границами его личности. Собственно, отсюда и берется столько несчастных любовных историй. Рядом с таким человеком проще выживать другим тяжелым невротикам, остальным — невыносимо. Нарциссу комфортно в союзе с шизоидами. В такой паре нарцисс наслаждается молчаливым поклонением, а шизоид хранит в тишине образ нарцисса великолепного. Дети нарциссов испытывают страшную психологическую нагрузку и часто вырастают с травмами. Такие родители плевать хотели на личные границы маленького человека и воспринимают его как продолжение себя, пытаясь исправить его реальные и кажущиеся недостатки любыми способами. Дети из нарциссических, как и дети из абьюзивных семей, очень часто из-за детских паттернов подсознательно ищут таких же нарциссических партнеров, впадают от них в зависимость, заслуживают любовь своих мучителей.